«Товар застрахован», – вставил Алексей. «Верно», – кивнула я. «Вот только две маленькие детали, которые сильно портят впечатление от красивой картины. Бутылка». «А что с ней?» – удивился Лёша. По версии, изложенной Михаилом, вор залез в комнату, неожиданно получил инъекцию снотворного, но сразу не отключился, схватил бутылку, и тут его свалило лекарство. Выпалила я. «Очень похоже на то», – кивнул управляющий. «Объясни тогда, почему стекло лежит на расстоянии метра от тела, в луже, расколотое на несколько кусков, и при этом нет никаких брызг вокруг?» Забыв про «вы», налетела я на Лёшу. «Ну-ка, урони любую бутылку. Она 100% разлетится фейерверком осколков. Капли осядут на стенах, и никогда не получится аккуратной лужи. В сейфовой комнате другая картина. Думаю, кто-то вылил коньяк, положил в него бутылку и аккуратно тюкнул ее. Это плохо инсценированная кража». «Глупости», – уже без всякой уверенности возразил Алексей. «Умник», – топнула я, – «имей мужество признать очевидное. И зачем Миша выплеснул в коньяк воду? Мне он глупо соврал насчет того, что хочет разбудить грабителя, и промахнулся. Ну просто косой глаз друг индейцев. Или хозяин винного бутика понимал, что страховая компания возьмет на анализ спиртное, разлитое по полу, и решил помешать работе экспертов. Теперь, когда алкоголь перемешан с жидкостью из-под крана, количество коньяка не определить. И последнее. Михаил, прошедший Афганистан, абсолютно спокойно поднял голову трупа за волосы. Наше тело хорошо помнит опыт движений, много лет миновало, а Латынин поступил как спецназовец. Это они обычно так обращаются с убитыми врагами. Но почему же Михаилу стало плохо? Ответ прост. Он знает убитую. Более того, Латынин предполагал, что в сейфовой комнате обнаружится тело, но только мужское. Поэтому живо говори, кто эта девушка. Вы вместе с ней задумали надуть страховщиков? В бутылке за 100 000 плескался грошовый напиток? «Бред!» – дрожащим голосом начал Алексей. «Бредовее, ничего не слышал!» Михаил сел и сбросил плед. «От нее так не отделаться. И я хочу знать, что случилось с Лизой». «С ума сошел?» – взвился Алексей. Латынин посмотрел на дверь. «Где Ленка?» «Не знаю», – удивилась я. «Наверное, испугалась и удрала в машину. Хотя странно. Обычно она предпочитает находиться в эпицентре событий». «Торговля вином – стрёмный бизнес», – монотонно завёл Миша. «В особенности в России, где население традиционно предпочитает водку. Я пару раз ошибся и оказался на грани разорения. А потом мне повезло. Купил развалюху за 100 километров от Москвы, начал там строить дачу, хотелось подальше забраться в глушь. Короче, я прежнее здание снес и обнаружил тщательно замаскированный погреб, а в нем много старых бутылок. Алкоголь был испорчен, но этикетки почти сохранились. Тара тоже была в идеальном состоянии». «Понятно», – кивнула я. «Вы туда наливаете коньяк и выдаете его за раритет. И как только вы не попались?» «Продаем дуракам», – понуро сказал Алексей. «Настоящим коллекционерам не предлагаем». «Борисов идиот», – подхватил Михаил. «Кретин с понтами. Нифига в алкоголе не смыслит. Ему надо перед гостями похвастаться. И приятелю дурака подстать. Видит старую бутылку с потрепанной этикеткой и ну языком щелкать». Да только на беду Борисов решил в канун Рождества настоящего знатока угостить, – подытожила я. «То-то вам да кука. Теперь ясно». «Что?» – из-под лобья посмотрел Лёша. Я пожала плечами. «Всё. Вы наняли мужика, который должен был сыграть роль грабителя». Управляющий посмотрел на Михаила, тот кивнул. «Вот уж глупость», – сказала я. «И как вы предполагали обмануть страховую компанию?» Я не хотел, чтобы история с подделкой выплыла наружу, поэтому оформил охранником парня с фальшивым паспортом. Он должен был вечером после закрытия магазина открыть сейфовую комнату, разбить бутылку и смыться», – мрачно пояснил Миша. «А Борисов?» – воскликнула я. «Он же деньги заплатил».